Сильвио принял эти слова всерьез. Он вассал, он любил повторять, что он вассал. В это слово он вкладывал понятие рыцарской чести. Но он чуточку плутовал сам с собой. Возможно, он не посещал бы с таким усердием Медон, если бы его не тянуло туда пара юных глаз. Жорж околдовал его, и он не мог этого скрыть. Его чувства обнаруживали себя с бурным простодушием. Жорж смеялся ему в глаза. Между ними было целых 6 лет разницы. Сильвио минуло 20 лет, а Жорж должно было исполниться 27. Но такие пустяки не смущали Сильвио. Они были как 2 породистых пса, оба крупные, крепкие, статные. Чем ближе к 30 годам, тем больше Жорж напоминала внешностью Манон Ролан, такая же сильная и тонкая, такая же белокурая и розовая, с пышной упругой грудью. Стоило мужчине попасть в орбиту Жорж, как она начинала тянуть к ней точным магнитом, к великому неудовольствию самой Жорж. Она находила это несносным. Анетта советовала: «Притуши свой фонарь, приверни фитиль». «Почему это?» — отвечала Жорж. «Я ведь на них не смотрю. В тебе слишком много жизни. У них слюнки текут. Значит, по-вашему, я должна держать ее под замком. Боюсь, что даже под замком они ее почуют. Слишком силен ее аромат. Благодарю за комплимент. Тогда и прятаться нечего. Во всяком случае, дохлой крысой от меня не пахнет, как от этих несчастных, прокисших парижских волокит». Итальянская крыса была живая, даже, пожалуй, чересчур. Жорж не могла это отрицать. Она удостоила Сильвио своей симпатии. Соглашалась, что он красивый и не глупый мальчик, конечно, только тогда, когда не говорит о любви. И прекрасный товарищ, ловкий, проворный, находчивый, не лезет с умными разговорами. Взгляд у него проницательный, руки искусные и в живописи, и в скульптуре, и в резьбе по дереву, и к тому же он уверенно держится на родном ей поприще спорта. Добавим, что итальянец умел поесть. Жорж тоже умел и неплохо. И Сильвио мог даже при случае сообщить рецепт какого-нибудь диковинного блюда. Все это было чудесно, и Жорж охотно встречалась бы с ним повсюду. Но только не в постели, как она заявила Сильвио, когда приступал к ней с объяснениями. Сильвио мрачнел, возмущался, что Жорж пресекает валерические излияния столь грубым обращением к миру реальности. Доказал, что любовь его чиста, как огонь, что она бескорыстна. Но Жорж еще громче и смеялась и кричала, что не верит. Неужели он такой чижик? А если он действительно чижик, и ему требуется, чтобы ты не стала петь ради пения, то не угодно ли ему переменить тему или объект своих песен? На роль Дульсинеи она не согласна. Нет уж, увольте от подобной скучищи. К тому же при таком бескорыстии безразлично, кому петь серенаду. Пусть поет свои песни на улице. И Сильвио дулся, обижался, однако на следующий день все начиналось сначала. Ваня вместе с Жорж потешался над его высокопарными фразами и передразнивал Сильвио, показывая, как тот закатывает свои горящие глаза, так что видны лишь ослепительные белки. Анетта журила своих сорванцов и жалела несчастного юношу. Жорж уверял, что он вовсе не такой несчастный. Раз ему доставляет удовольствие на нее глядеть, да пусть глядит хоть до утра. А вот что касается вздохов, так это обычная возрастная болезнь, как, скажем, икота. Ничего, подрастет. Но, в принципе, Жорж не отвергала ни любви, ни союза, свободного или официального. Она не торопилась, она твердила. А ну ее, поговорим о менее скучных предметах. Сильвио грозил, что рано или поздно природа отомстит за себя. Жорж отвечал: «Ну что ж, это будет забавно». Она была слишком искушена, чтобы утверждать: «Источник, я никогда не напьюсь твоей воды». Она говорила: «Мне еще не хочется пить». И добавляла, что врачи рекомендуют пить только после ужина, а если уж ей придется выходить замуж, всякие несчастья бывают на свете. Она согласится на брак только после того, как съест положенный кусок. И не маленький, рот у нее большой, своей личной жизни. Брак — это та же богадельня. Ну, а Ваня, а ребенок, проклятые дети, она не собиралась без них обходиться. Без одного и нескольких, ну, скажем, 5, и вовсе не каких-нибудь приемышей, без роду, без племени. Благодарю покорно, пусть с ними нянчатся бесполые муравьихи, нанятые государством. Нет уж, а лишь государство, анонимное общество, плевать она не хотела. Я говорю, мой ребенок, мой, которого я сама родила, «Тогда зачем же остановка?» — спрашивал Сильвио. «Затем, чтобы он был мой, только мой, чтобы никакие мужчины в это дело не мешались. Почему нельзя производить детей на свет без мужчины самой?» Она-то весело утешала ее. «Подожди, дойду-то до этого. Для науки и все возможно».